с девушкой по имени Фрика. «Шустрая кобылка», — ответила Альба, с недовольным видом приводя себя в порядок. «Слишком шустрая на мой грешный вкус. Ты, я вижу, очень спешишь». «Но ведь падет черная ночь», — воскликнул он, — «а мы не будем знать, где мы». «Ну и что?» — сказала Альба. «Мы что, птицы?» «Фрика», — он в нерешительности вызвал образ Фрики, — «сделала предложение», — предположила Альба. «Ах», — сказал он, — «предложила сжечь себя на жертвенном костре. Это резвая сучка, прерафаэлитская отрыжка. Мне она предложение не делала». «Что тогда?» «Она пригласила меня на вечер». «Ну и?» «Она сказала, что пригласила и тебя». Альба понятия не имела, о чем он говорит. «Нет нужды говорить», — сказал он без нужды. «Меня там не будет». «Господи Боже», — подумала она, — «уж, наверное, не будет». Она действительно растерялась. Она умоляла его объяснить ей, желательно так кратко, как только возможно, какое все это имеет значение. То есть просила его снять тяжесть сердца и еще просила быстро помочь ей встать с песка, коль скоро им, по-видимому, пора уходить. «Если ты пойдешь», — сказал он, чуть склоняясь к ней, — «это придаст приглашению несколько иной характер». «Ага, вот он как заговорил». Она захлопала в ладоши, как ребенок, его великое, алчное, дикое, свободное человеческое сердце. Тут Белаква остолбенел. «Вот необыкновенная девушка!» — вскричал он. «Ты о чем? Великая, алчная!» Она сказала ему, что если уж он выразил сожаление о том, что не сможет прийти, негоже поворачивать вспять и говорить, как приятно ему было принять приглашение. «Я нырнул», — сказал он, — «в спасительную слякоть, но дверь оставил открытой». Она увещевала Белакву побыстрее ее захлопнуть, желательно с грохотом. «Я пойду туда и буду королевой бала». «А как я могу быть королевой бала, когда там, в неприметном черном уголке, будешь сидеть ты и оплакивать свою шелуху? Пусть понимает, как хочет». «Королевой бала?» «Бала», — сказала она, — «и вечера. Что еще?» «Где ты?» — сказал Белаква, немало не смущенный жестокой насмешкой. «На задворках моего сознания бродила мысль о том, что если ты там будешь, мы могли бы посидеть вместе в сокровенной тени винной чаши. Они говорили, что будет вино. На этот час, — горестно добавил он, — они успели сообщить, что будет вино и ты». Тут она вдруг стала белой, неподвижной, как Гермиона. Сейчас она сделает решительное заявление. «Я ненавижу Амара», — сказала она, — «и твою фальшивую полутень. Неужто нам мало тени на этом гнилом острове? Хватит с нас, волокущих телегу судьбы, сумеречных королев Дейрдре и Кэтлин, изливающихся потоками сестринской любви. Хватит поблекших понтификов. Мгла!» — она презрительно улыбнулась. «По дороге из узкой долины, и снова мгла, по дороге вниз в долину. Вверх-вниз, поворот на месте. Дай мне полуденного света, дай мне росина». «Угощайся», — сказал он, и она чуть оттаяла, заметив в нем признаки досады, но росин — сплошные сумерки. Сплошное сияние. Ну, неважно. Слишком поздно было в этом разбираться. Насколько я понимаю, ты там будешь. Ты правильно понимаешь. Я буду там, в самом ярком из моих алых платьев. Здесь завершается эпизод на Сильверстренде, и нам остается только добавить, что, во-первых, завязавшиеся тем днем со столь добрыми предзнаменованиями романтические отношения, хотя им так и не суждено было перерасти в любовный шторм, быстро развивались, но не там, на берегу, а в других местах, в разных частях мглистого города, развивались весь вечер и всю последовавшую ночь до утра, впрочем, без каких-либо взаимных обязательств. И, во-вторых, что в ту самую минуту, как они бесцеремонно обернулись к морю спиной, как только они ушли, и он, робко взяв ее под руку, повел ее фигурку вверх по песчаному откосу, отделявшему затопляемую береговую линию от гальки, в его безутешной памяти всплыла фраза о том, что жизнь, рассмотренная в целом, как, похоже, ее и следует рассматривать, есть не что иное, как Ирландское море, а по пятам пришла тривиальная тоска о часах сиесты на его берегах, прерванных под угрозой наступления темноты, вступив в которую он выбрал для себя второстепенную роль. Да-да, ведь сама его жизнь записана на полях, это никто не станет оспаривать. Нам показалось разумным упомянуть это раз и два, прежде чем мы опустим занавес над этим эпизодом. Следующим номером Два маленьких случайных неуклюжих сна